Глава 14. Демин сидел в каком-то задрипанном заштатном кафе, которое никто в здравом уме даже и не захочет посетить. Однако по непонятным ему причинам оно вовсе не пустовало, и полковник упорно не мог понять, что здесь так привлекает людей. Наверное, дешевое разведенное пиво, что по вкусу было немногим лучше коровьей мочи, больше просто нечему. Но не грязные же столы с прожженными скатертями и обоссанный нужник. ФСБшник раздраженно ждал своего нерадивого подчиненного, который с настойчивостью хронического неудачника умудрялся проваливать все порученные ему задачи. Когда Андреев самонадеянно доложил, что Секирин не жилец, и в красках рассказал, как видел его распростертое окровавленное тело, Демин выдохнул с таким облегчением, будто у него с плеч свалился целый горный массив. И даже непонятная группа поддержки Секирина, что каким-то образом сумела одолеть в рукопашной схватке вооруженных вагнеровцев, нисколько его не беспокоило. До недавнего дня. Громом среди ясного неба грянули новости в СМИ. Секирин жив, здоров, но осужден за убийство какого-то уголовника. Демин в панике кинулся пробивать сведения по своим каналам и с холодеющим сердцем сумел узнать некоторые подробности, которые на все 100% подтверждали информацию журналистов. Как он краснел, бледнел, а потом зеленел перед своим негласным вышестоящим начальством. Демину даже вспоминать было тошно. Скотина Андреев. Он ответит за все, дай только срок. Наконец дверь заведения распахнулась, звякнув колокольчиком, и внутрь, сопровождаемая холодным сквозняком, вошла узнаваемая фигура капитана, который, не озираясь, целенаправленно двинулся к столику Демина. «Товарищ Пол...» «Рот закрой, идиот!» Рассерженно змеей зашипел на него Демин. «Ты еще, баран, по фамилии ко мне обратись!» «Виноват, то есть извините?» После очередной своей неудачи Андреев стал таким покладистым и запуганным, что с ним было почти приятно работать. Он и сам ощущал необъяснимое чувство вины. Не столько из-за провала операции, сколько из-за той информации, что он принес. Андреев уже смутно догадывался, насколько истощился его персональный кредит доверия перед полковником. Однако капитан в упор не мог понять, как Секирин сумел выжить. Это просто было нереально. Хоть ФСБшник и не имел опыта боевых действий, но что такое очередь из автомата Калашникова с расстояния в десяток метров, осознавал прекрасно. Это верная смерть, без каких-либо вариантов. «Давай, что ты там узнал?» — поторопил подчиненного Демин, прерывая затянувшееся молчание. «Да», — Александр встряхнулся, отгоняя непрошенные мысли. «Все подтвердилось. Сухов поехал в матросскую тишину». «Вербует, сука». Полковник сжал кулак, будто собирался стукнуть по столешнице, но в последний момент оглядел зал с другими посетителями кафе и медленно опустил руку обратно. «Наверняка. Еще я узнал, что если тот с Секириным не договорится, то медиума перевезут из СИЗО в тюрьму. Но мне не удалось установить, в какую именно. Вряд ли далеко, ведь он им нужен здесь, в Москве». «Это и так было понятно, осел. Не станут его в следственном изоляторе вечно держать. Еще что-нибудь нарыть удалось?» Полковника просто распирало от ненависти к этому кретину. И он не то чтобы не видел смысла себя сдерживать. Он просто физически был не в состоянии остановиться, крыть его последними словами. «И не приведи Господь, эта падла хоть что-нибудь вякнет поперек. Демин тогда за себя ручаться не станет». «Я узнал, кто тогда был в машине с Секириным, когда не вышла подстава». Андреев украдко огляделся и понизил голос до едва различимого шепота. «Подстава с трупом участкового». «И? Кто они?» «Это люди покойного Штыря». Полковник озадаченно потер подбородок и посмотрел на своего подчиненного трудночитаемым взглядом. «Это точно? Или мне теперь уже стоит подвергать сомнению любые твои слова?» «Дмитрий...» Капитан хотел было возмутиться, но вовремя спохватился и осекся. Называть друг друга по именам при обсуждении подобных делишек действительно было крайне неудачной идеей. Я хотел сказать, что никогда вас не обманывал. Секирин был располосован очередями, как мишень на стрельбище. Я не понимаю, как ему удалось остаться в живых». «Тише, твою мать! Еще хоть слово и клянусь, я тебя сам располосую за твою тупость!» Андреев замолчал, недовольно сопя. А потом так резко вскинулся и сунул руку в карман, что полковник на секунду испугался, будто тот сейчас достанет оттуда пистолет и наставит на него. Но капитан вынул из куртки лишь мобильный телефон. «Вот, посмотрите, я не врал!» Он протянул Демину смартфон, экраном вперед, и тот начал рассматривать фотографии каких-то документов, часть из которых была заполнена от руки. «Это что еще за хренотень?» — возмутился полковник больше из упрямства, хотя сам начал с первых секунд вчитываться в текст. «Что я из этих каракулей должен понять?» «Это фото страниц из истории болезни Секирина. Он поступил с 9 пулевыми ранениями груди и брюшной полости, видите? Их 9! Кто вообще мог предположить, что он выживет?» Полковник видел. Видел, но это ничего не меняло. Ведь цель и задачу им ставили убить медиума, а не ранить. Хоть он и собственноручно нашел этих исполнителей, которые не сумели довести дело до конца, но упорно продолжал считать виновным в провале операции именно Андреева. Просто потому, что он там был. «Забери», — коротко распорядился начальник, возвращая капитану телефон. «Так ты говоришь, Секирин разъезжал со штыревскими головорезами?» «Да, это точно. Все, кто сидел с ним в машине, были среди убитых ОМОНом в том особняке». «Черт! Неужели...» Демин напряженно задумался, не замечая даже, как его пальцы рвут на мелкие лоскутки салфетку. «Неужели Секирин не такой простой, каким выглядит?» «В смысле? О чем вы?» «Ну ты подумай, Саша». Полковник настолько погрузился в свои мысли, что на короткое мгновение забыл о клокочущей в нем злости на подчиненного. Сперва медиум нарывается на конфликт со Штыревым, начавшийся с Борова. Потом мы выходим на Хана с заказом, а тот передает его Штырю, который спустя пару дней трагически погибает от рук Дерзюка. Уже само по себе это не поддающееся объяснению совпадение. Но дальше становится все запутанней. Хан, вдруг решивший использовать Секирина на бойне, тоже внезапно кончается во время нападения на особняк. Кого? Штыревских братков. Именно. Круг замкнулся. И в центре этого круга стоит медиум. У меня такое подозрение, что Секирин не просто так влез в этот конфликт. Такое ощущение, что он давно это планировал и организовывал, потому и сумел перетянуть на свою сторону и завербовать многих уголовников. И чего он этим добивался? «А я знаю!» — огрызнулся Демин, резко вернув свое дурное расположение духа и раздражение. «Может, он хотел занять место Хана?» Андреев ничего на это не ответил, но по лицу подчиненного полковник понял, что тот считает эту версию бредовой. «Да ну и черт с ним! Кто вообще его спрашивает?» «Ладно, забудь. Начинаем работать. Наша задача сейчас подготовить все так, чтобы Секирин отправился в адское пекло сразу, как только покинет стены СИЗО. Достать его внутри стен мы не сможем, а сделать это в тюрьме, где за ним будет пристальный надзор, станет совсем уж непросто. Значит, наш единственный вариант – это действовать, пока его перевозят». Капитан лишь серьезно кивнул, соглашаясь с выводами начальства. «Тогда вперед! Сухов не должен ни о чем договориться с медиумом». «Генерал обещал меня вытащить из изолятора на следующий день, который я провел в изнурительном и нервном ожидании. Но ко мне так никто и не явился. Что за черт? Неужели Сухов что-то заподозрил? Могла ли моя скоропалительная и необдуманная попытка его прикончить как-то повлиять на его мнение и нашу договоренность? Блин, да понятия не имею. Но если так, то мне нельзя здесь больше находиться. Пора запускать маховик своего плана. Если никто не желает меня отсюда забирать, значит, мне придется немного ускорить события. И самым удобным днем для этого стал, конечно же, Новый год. Время до новогодней ночи прошло одной сплошной чередой из одинаковых и безликих дней, которые толком ничем и не запомнились. Я спал, жрал от пуза и быстро набирал вес, которого после приключений последнего месяца во мне осталось совсем мало. Так что, как видите, запоминать-то было и нечего. И вот ровно 31 декабря, аккурат перед торжеством, в суточный наряд заступили разозленные и крайне недовольные своей судьбинушкой тюремщики. Среди них затесался и мой легионер, что послушно вместе со всеми изображал досаду и расстройство, негодуя по поводу того, что не получится отметить этот семейный праздник дома. Однако, несмотря на показательно хмурое настроение, воодушевление то и дело проступало на лицах надзирателей. Они тащили тайком от начальства на посты салаты, водку, фрукты, нарезки. Один даже как-то умудрился пронести и спрятать в караулке гитару. Все намекало на то, что в эту ночь на исполнение своих служебных обязанностей будет самую малость подзабито. Некоторые и вовсе не выглядели расстроенными, а наоборот, вполне себе радовались перспективе встретить Новый год в компании сослуживцев, подальше от сварливых жен и крикливых детей. Кое-кто даже посетовал на то, что в тишине не содержатся арестантки, а то наверняка многие из них изъявили бы желание посидеть с ними за праздничным столом, отдохнуть, так сказать, от пресного тюремного бигуса. Это замечание было поддержано в большинстве своем мечтательными вздохами. Близился вечер, высокое начальство засобиралось домой, и прочий персонал следственного изолятора находился уже чуть ли не на низком старте. А когда ушел последний заместитель начальника, забыв даже в спешке закрыть за собой кабинет, повсюду зашуршали пакеты, зазвенели бутылки и защелкали пластиковые одноразовые контейнеры с закусками. В этом корпусе все столы и стулья сдвигались вместе, а когда выяснилось, что усесться всем желающим вместе не получается, поскольку посадочных мест явно не хватает, было решено притащить пару коек из камер, вытряхнув с них зэков. Скорее всего, аналогичные приготовления кипели и в соседних зданиях. Оно ведь всегда так. Кот из дому, мыши в пляс. Все настолько уже очумели от предвкушения праздника, что поленились даже проводить вечернюю поверку заключенных, поскольку к этому времени большинство тюремщиков уже успели немного накатить, разговориться и распробовать закуски. Где-то бубнил телевизор, где-то уже зазвучали песни под гитару, откуда-то гремели раскаты хохота, где-то топали тяжелые ботинки гонцов, которые понеслись докупать выпивку или сигареты. Атмосфера праздника медленно, но верно окутывала матросскую тишину, точнее, только лишь ту ее часть, где сидела охрана. В камерах же близость торжества ознаменовалась лишь тем, что на ужин были поданы куриные котлеты, включили в неурочное время радио, да отбой перенесли с 22 часов на полночь. За несколько минут до боя курантов, когда по телевизору началась трансляция президентского обращения, все охранники повскакивали со своих мест, держа наготове стаканы. Еще двое замерли с бутылками шампанского, собираясь выстрелить пробками прямо под бой курантов. Все взоры намертво прикипели к экрану, перестав замечать что-либо вокруг. Именно это время и выбрал мой марионетка, чтобы незаметно ускользнуть из-за праздничного стола и отправиться по пошарпанным старым коридорам. Не прошло и минуты, как дверь в нашу камеру отворилась. Ну вот и началось. Сейчас моим новым марионеткам предстояло пройти крещение боем и стать настоящими легионерами. Мы вышли из камеры ровно в 00:00 под торжественные аккорды гимна, который сейчас звучал из всех динамиков, и направились к соседям. Покойный Анатолий хорошо знал всех здешних сидельцев и самых отъявленных негодяев, и именно из их числа я собирался сейчас организовать пополнение. Пресс-хат, подобно той, где предводительствовал ныне покойный батя, в этом корпусе было предостаточно, наверное, даже больше, чем остальных камер. Мы завалились в ближайшую. Марионетка-охранник отпер нам дверь, остальные влетели внутрь, похватали всех тамошних законченных упырей, которые пытались было сопротивляться, но в итоге ничего не смогли противопоставить неутомимости и невосприимчивости покойников. Остальные, кто остался в камере, боялись даже глаз от пола поднять. Настолько были сломлены и зашуганы. Этих я трогать не стал. «Мля, чё за ботва? Вы тоже арестанты! Как вы из хаты выбрались? Чё происходит?» «Слы, курносый, цени, с ними вертухай!» «Ёпта, да чё там мутная какая-то шняга, тля буду!» «Алло, пацантре, вы онемели или как?» Выведенные в коридор зэки гомонили на разные голоса, пытаясь добиться ответов, но им, ясное дело, никто их давать не собирался. Они даже особенно не волновались, потому что не верили, что им кто-то тут может что-то сделать. Скорее, они посчитали это каким-то праздничным приколом. Но считали они так ровно до тех пор, пока самые разговорчивые, по моей недавно придуманной традиции, не умерли, обмякнув в руках марионеток. Но их тела не провисели долго в объятиях оживших покойников, потому что вскоре по их жилам зазмеилась сила, заставляя вновь распахнуть мертвые глаза. Дверь в эту камеру мы закрывать не стали. Если оставшиеся зэки начнут разбегаться и внесут талику сумятицы в происходящее, это будет очень даже мне на руку. Мы подошли к следующей двери, где повторили процедуру с умерщвлением и тамошними угнетателями. Я убивал уголовников десятками, впитывая силу, даже не зная, какую меру измерения подобрать к этим объемам. Тоннами, вагонами, кубометрами. Затрудняюсь сказать, но ее было очень много. Настолько, что я по несколько секунд стоял как ежик в тумане, не видя ничего дальше собственного носа, пока, наконец, не поглощал всю разлитую в воздухе энергию. Вскоре под моим контролем было 50 марионеток, и я чувствовал, что это далеко еще не предел. Прямо сейчас я мог поднять еще некоторое количество трупов, наверное, где-то около десятка. Но я чувствовал, что с каждой новой смертью этот предел все расширялся, но я не готов был сказать, насколько. Как обычный человек вряд ли может сказать, сколько у него в легких воздуха, так и я не мог ответить, сколько во мне силы и скольких трупов я еще смогу контролировать. Насильники, убийцы, налетчики, садисты, психопаты. Под моим началом собралась команда самых конченых выродков, которую только можно было вообразить. Их воспоминания, многими из которых они гордились при жизни, помимо моей воли касались меня своими годливыми подробностями, и никак я не мог этого остановить. Как невозможно по своему желанию отключить слух, так и я не мог прекратить поток этой низости и грязи. «Пш! Прием!» На поясе надзирателя захрипела рация, отвлекая меня от лавины чужих мерзостных воспоминаний. «Четвертый пост. Че у вас за херня? Почему датчики показывают открытые двери? И две камеры наблюдения показывают потерю сигнала. Вы там совсем, что ли?» Похоже, что дежурные на пульте тоже отмечали праздник, раз заметили открытые двери только сейчас. Посмотрим, насколько долго можно их будет дурачить, прежде чем они спохватятся. «Осипцов на связи!» Марионетка-надзиратель взял в руки рацию и вдавил тангенту приема. «Все у нас нормально. Я на обходе. Все двери заперты. Что там с вашим наблюдением? Сами разбирайтесь. Оно у вас постоянно барахлит». «Пш! Не гони, Толик. Пару раз всего было. Вы точно там не барагозите? По сусалам никому не попадет после ваших гуляний». «Да чего бы мы барагозили? Сидим спокойно в дежурке, отдыхаем. Зэкам свет уже потушили. Везде отбой. Блин, ну смотрите, а то я не хочу впухать, если кому-то по синей дыне повеселиться захочется, а это потом печально кончится». «Ой, да не мороси ты», — как можно пренебрежительнее отозвался покойник. «Будто первый Новый год дежуришь. Все нормально будет, за другими лучше следи». «Ладно, хрен с вами, гуляйте. Потом будем разбираться с видеонаблюдением. Конец связи». Рация напоследок шикнула и замолкла. Похоже, мы выгадали еще несколько минут спокойствия. и воспользоваться ими нужно по максимуму. Вся наша многочисленная, но безмолвная процессия двинулась в направлении шума и песен, разбивая черенком от швабры попадающиеся на нашем пути видеокамеры. Не хочу, знаете ли, в объективы попадать лишний раз, поэтому «Авангард», пользуясь воспоминаниями мертвого охранника, с ними быстро разделывался. По пути нам попалась парочка слегка подвыпивших всиновцев, которые были в прекрасном расположении духа и даже не обернулись на шум множества шагов, который мы производили такой огромной толпой. Марионетки быстро вырубили их ударами кулаков, нанесенными в основание черепа, и, связав им руки за спиной, бросили в одну из камер. Эту парочку я не стал убивать, поскольку мой главный мертвый информатор ничего не знал об их участии в веселых пытках. Поэтому пусть живут, они пока еще не заслужили смерти. Буквально через минуту мы подошли к просторному помещению дежурки, где собрались все надсмотрщики с этого корпуса. Всего их было 7 человек, лишь двоим из которых суждено было остаться в живых. Зэки влетели внутрь, пугающе безмолвные и неудержимые. Они жестко скрутили всех находящихся в помещении охранников без всяких хитростей, используя лишь голую силу и численное превосходство. Двоих, кто не был замешан в садистских развлечениях с заключенными, вырубили сразу. Им незачем видеть, что произойдет далее. Иначе мне придется и с ними сотворить то же самое, что и с остальными. «Ёп!» — это была единственная фраза, которую сумел выдавить из себя один из всиновцев. Несмотря на слегка задурманенный алкоголем мозг, он быстро понял всю диспозицию, и это испугало его не на шутку. Отношения между заключенными и тюремщиками в матросской тишине, а особливо в этом корпусе, были бесконечно далеки от дружеских. И сейчас враз протрезвевшие всиновцы смотрели на лица, что их окружали, и с замиранием сердца узнавали извергов, мерзавцев и подонков, каких только можно было отыскать в Москве. Остальные ничего не смогли даже вымолвить, быстро поняв незавидность своего положения. Оказаться в руках беглых уголовников для них хуже нельзя было и вообразить. Однако на их счастье здесь был еще и я. Тот, кто даст им легкую смерть, ведь мне их тела нужны невредимыми. Я медленно вышел из-за спин марионеток и встал перед скрюченными надзирателями, и на мне скрестилось 5 пар живых глаз. Кто-то смотрел с надеждой, кто-то со страхом, кто-то с ненавистью. Мне, наверное, следовало что-нибудь сказать, но я оборвал жизни этой пятерки молча, поднабившей оскомину песенки «Голубого огонька», что крутили по телевизионной трансляции. Я быстро сформировал около десятка игл из мрака и пронзил ими тела плененных. Сегодня это далось мне особенно легко, легче, чем щелкнуть пальцами. На секунду у меня потемнело перед глазами от синхронного выброса мрака, спровоцированного 5 смертями, но я поглотил его с такой скоростью, на какую никогда еще не был способен. Сегодняшняя ночь сделала меня кем-то... Нет, она сделала меня чем-то более ужасным, чем я был раньше. Я никогда не обладал таким количеством силы, никогда не манипулировал ей с такой легкостью. Я никогда не был настолько единым со своим даром. Даром, который бился во мне в самозабвенном наслаждении, он ликовал и требовал продолжения. Наконец-то его обладатель делал то, что ему нравилось, то, чего ему хотелось. И сегодня я отбросил все, запер свое второе «я» где-то глубоко, потому что оно было слишком слабо и постоянно только мешало мне. Сегодня все было иначе. Теперь я ликовал вместе со своим даром, сливаясь с ним в единое целое. Ночь только началась, и эти смерти были лишь первыми предвестниками того, что грядет. «Пш! 4-й пост! Прием! У вас еще 3 камеры вырубились. Короче, я крайним быть не собираюсь. Я сейчас буду сообщать о неисправности, так что вы там приберите у себя, чтоб, если вдруг кто придет, вас не спалили». «Да хорош!» — ответил по рации один из мертвых вертухаев. «Не обламывай, нормально же сидим». «Блин, мужики, извиняйте, но подставляться не хочу. Меня потом просто выдрючат за неисправное видеонаблюдение, когда наряд сдавать буду. А я вас просто по-честному предупредить решил. Так что давайте. Конец связи. Пш! Итак, вскоре где-то и кто-то узнает о том, что в одном из корпусов матросской тишины вышли из строя камеры, и то, что датчики показывают открытые двери. Успеют ли они быстро среагировать в новогоднюю ночь, особенно когда суточный наряд в один голос твердит, что у них все в порядке и нет никаких проблем. А вот сейчас и проверим. В соседнем здании, прямо в местном штабе, находится комната хранения оружия, а там стволов и патронов с лихвой хватит для моей неживой армии. И покойные надсмотрщики прекрасно знали, у кого эти ключи хранятся. Я направился к выходу, и все поднятые мертвецы молча проследовали за мной, наполняя пустые коридоры эхом гулких шагов.